Глава 13. «Тише, тише!» — прошептал я на ухо зверя, сжимая пасть ладонью. «Незачем выдавать себя раньше времени». «Их слишком много», — заметила Арата. «Нужно возвращаться. Здесь мы ничего сделать не сможем, только сами поляжем зря». «Они собираются отплывать», — мрачно сказал Маграк. «Если не нападем сейчас, то завтра будет уже поздно. Мы их просто не поймаем. Тем более непонятно, сколько по времени ждать выздоровления дварфов». Оба они были правы. Мы притаились на пригорке над поселком, в котором я уже навел шороху. Пожар пожрал и дом старосты, и большую часть рынка, и даже часть стены, в которой сейчас зияла дыра. Погибло немало селян. Большинство ладей отплыло или затонуло прямо у пирса. А большая группа воинов больше напоминала налетчиков, разграбляющих последнее, чем местных жителей. Эву найти не составило труда. Ее вновь поймали в клетку, которую поставили на одну из стоящих у причала больших парусных лодок. Противников было несколько десятков, возможно, даже больше сотни, и они вовсю грузили припасы на корабли, готовясь к отплытию. Часов 5, и придется искать их по всем трем рекам, на пересечении которых и стоял поселок. А вновь бросать девушку на произвол судьбы я не собирался. «Нужно пробраться к пирсу и угнать одну из ладей», — решил резюмировать свои мысли. «Ту, на которой заключенная. Подкрадемся в темноте, перебьем охрану и уплывем до того, как они поймут, в чем дело». «Тут я вам не помощник», — заметил Трорин. «Меня они за версту услышат, а плаваю я в доспехе и со щитом хуже, чем наковальня». «Я могу», — с ледяным спокойствием сказал Маграк. «Ночь — наше время, запасы есть, да и светиться я не буду в темноте, как некоторые». «Мы можем поддержать со стороны леса», — предложил Эйгейл. «Заготовим стрел с соломой и маслом, подожжем оставшиеся издали. Начнем с дальнего угла от лодок, а потом отойдем к болотам. Пока мы на лютоволках, противник нас не догонит. Будем отвлекать сколько нужно, а затем встретимся в условленном месте, например, здесь же». «Это я могу», — согласилась Арата. «Если не высовываться, то шагов с 200-300 можно хорошо запулить, а потом отойти в другое место и уже оттуда стрелять. Но сейчас погода мерзкая, морось это. Масло понадобится прилично». «У меня есть кое-что получше», — улыбнулся черный страж. «Огненная вода. 10 раз перегонял. Горит только так. Правда, не знаю, смешается ли с маслом». «Это не важно. Одно соломой впитается, другое сверху намочится. Главное, чтобы горело жарко. Трорин, ты готовь зажигательную смесь. После заката Эйгейл и Арата отправятся на северную сторону и из леса попробуют поджечь несколько зданий. Маграк, на тебе дыра в стене. Постарайся проникнуть незамеченным. Убить как можно больше, а потом поджечь, привлекая внимание». «А сами вы что делать собираетесь?» — спросил недоверчиво маг крови. «Я с вожаком сплавлюсь по реке. Без доспехов должно выйти хорошо. Возьму только стилет и кладенец. Думаю, их вес я смогу вынести. А зелья сделают остальное». Закончил я обрисовывать план. «Трорин, если заметишь, что начинается заварушка, убери ограничитель. Ты будешь в безопасности на расстоянии, а мне может понадобиться вся сила и способности, чтобы выжить. У кого остались вопросы? Нет? Тогда давайте готовиться». До темноты мы собирали припасы и травы, варили зелья в небольшой ямке, чтобы скрыть дым, и промасливали собранный сухой камыш. Стрелы Маграга разделили поровну между мулаткой и полуэльфом. Вышло почти по 100 штук у каждого, правда, в колчане только по 30, но им это должно быть не принципиально. В ближнем бою они сражаться не собирались, а для поджигания на дальнем расстоянии скорость стрельбы была не так важна. Бладстилс заранее напился крови и подготовился к приходу второго «я», которое магией владело куда лучше. Трорин подготовил себе такую позицию, с которой все было видно, и, поупражнявшись с моим арбалетом, сказал, что в крайнем случае будет готов отстреливаться. Мне тоже было чем заняться. Нарвав древесной коры, я скрыл разбитое сердце Востока и замотал светящийся в темноте рабский ошейник. Доспех получился хоть и слабенький, зато плавучий, да и обычный удар мечом должен был вполне пережить. Может, и стрелу неудачно пущенную остановит, особенно учитывая мою естественную броню, которая в последнее время в некоторых местах начинала твердеть. Видимо, прогресс морфизма драконида продолжался, а может, эта смесь с источником кракена дает о себе знать. От одной мысли, что из себя сейчас представлял мой источник, становилось страшновато. Надсмотрщик уже показывал мне, что изменения в нем происходят независимо от моего желания. Так что если я не верну себе интерфейс, или, по крайней мере, не смогу остановить неконтролируемый морфизм, вполне возможно, скоро у меня отрастет хвост. Или рога вырастут. Или еще какая хрень, вроде недокрыльев Эвы. Но хоть часть магии я успел себе вернуть. Надеяться на то, что я смогу полностью ее использовать, не приходилось. Но я зазубрил несколько простых заклинаний, типа иглы и усиления, до такой степени, что рисунок почти сам появлялся в моей голове. Стоило только подтолкнуть воображение, как линии сами собой воссоздавались на ладони. Когда солнце начало садиться, я спустился к реке выше городка по течению вместе со своим скакуном, который прекрасно понимал не только общий язык, но и жесты. С последним лучом заката я влил один за другим в себя сваренные эликсиры, почти удвоив все свои параметры. Очистил кровь лютоволка, и мы стали ждать сигнала, который появился с первым ликом младшей сестры. Зарево пожара разгоралось именно там, где нужно, максимально далеко от пирса. «Ну, поплыли!» — прошептал я волку, держась за его загривок. «Нам вон туда, к лодкам, и постарайся не слишком шуметь!» Вожак чуть рыкнул, как бы говоря, что все понял, и мы вместе вошли в почти ледяную воду. Осень давала о себе знать, но для нас это был даже плюс. Тем меньше бандитов будет у воды вечером. Я на это очень надеялся. И только когда до ладей оставалось всего несколько десятков метров, понял, что зря. Несколько человек при свете факелов грузили на судно последние припасы. Откуда столько добра в полусгоревшем городе? Почему они вместе с остальными не тушат пожары? Какого черта тут вообще происходит? Времени на обдумывание у меня особенно не было. «Эй, смотри, волчара плывет!» — крикнул один из стражников. «Один?» Тут же, встрепенувшись, спросил старший по караулу, за спиной которого столпилась сразу тройка бравых молодцев. «Вроде да», — неуверенно сказал стражник, поднимая над головой факел. Я погрузился в воду целиком, спрятавшись под брюхо лютоволка, а потому слышать дальнейшую речь не мог. Да и движение угадывал из-за бликов с трудом. Но приземлившийся рядом со мной арбалетный болт сразу поставил все на свои места. «Игла!» Я нарисовал рисунок почти с той же скоростью, что произнес короткое слово в своей голове. Из чуть высунутой над водой руки скользнул тонкий, светящийся в темноте зеленым светом силуэт. Промелькнувший снаряд с едва различимым хрустом вошел в глаз охранника, и тот осел кулем с землей, загремев доспехом. «Эй, Димитра, ты чего, спать на посту удумал?» — спросил его бандит, тащивший ящик с чем-то тяжелым. «Эй, вставай, говорю! В чем дело?» Насторожился старший, уже отошедший с пирса. «Все, сейчас они поднимут тревогу. Прятаться больше смысла нет. Значит, нужно либо их отвлечь, либо идти напрямик. И так как с первым у нас ничего не вышло, пора приступать ко второму». Взобравшись на спину лютоволка, я запрыгнул с нее на пристань, прямо к начальнику. Стилет блеснул в лунном свете и прошел через кожаную броню, даже ее не заметив. В этот момент волк схватил другого стражника зубами за горло, тот только забулькал. Но, к сожалению, они были не одни на пристани. Следующая игла вошла в незащищенную грудь бандита. И это было последней хорошей новостью на сегодня. «Тревога! Они здесь! Враг!» Заорал благим матом спрятавшийся за ящиками бандит. Трое его друзей уже шли, прикрываясь щитами и выставив перед собой наконечники копий. «Тварь! Теперь здесь будет весь лагерь! Хватит зевать! Пора хватать то, зачем пришел, и бежать, куда глаза глядят!» Но вначале немного отвлечь внимание. Похватав факел из подставок, я бросил их на палубу ладей, заставленных добром, и бросился к клетке со скрючившейся внутри Эвой. Я уже достал кладенец, начав разогревать его, чтобы разрезать замок на клетке. Скрываться все равно уже не было никакого смысла. Как понял, что что-то тут не так. На клетке не было замка. Она вообще была не заперта. «Я ждал тебя!» Раздался веселый, уверенный в себе мужской голос с берега. «Могучего богатыря, убивающего женщин и обрекающего на мучительную голодную смерть обычных работяг! Слава Добрыне простирается далеко!» Говорящий вышел на свет, и я с удивлением понял, что передо мной почти полный мой двойник, разве что без ошейника и артефактов. Коричнево-черная кожа, светящиеся в темноте желтые глаза и русые волосы. «Сегодня твоим злодеяниям придет конец! И от кого, подумай только!» — весело продолжал незнакомец. «От той, что тебе настолько дорога, что ты посмел пробраться ко мне в лагерь один!» Неуловимым движением он поднес ко рту ладонь, и я с содроганием заметил в ней большую связку свистков, ту самую, которую я подобрал с тела дрессировщика, но выбросил за ненадобностью, выбрав всего два. Эва, почерневшая от применения жуткого заклинания, набросилась на меня. Не отбить ее атаку, не отреагировать я не успел. В последнюю секунду мне, можно сказать, повезло. Острый шип на конце ее хвоста врезался мне в грудь, а камень заскрежетал о камень, алмаз об алмаз. Обезумевшая рабыня повалила меня на палубу, начавшую уже полыхать от факелов. Но самым жутким был звук трескающегося у меня в груди артефакта.